Вместо ответа Эриксон потрепал Тоби по мохнатой голове, как бы говоря: «Мы не сдаемся ни на какие убеждения, не правда ли, Тоби?» Еще 2 часа пути. Пути гораздо более тяжелого, чем весь проделанный за день. Лед под ногами матросов сделался более рыхлым, и чаще стали попадаться трещины. Но все же, несмотря на то, что сумерки уже начали спускаться на океан, глазам их стало открываться давно невиданное зрелище. Края ледяных полей как будто обрывались, и широкое водное пространство простиралось перед ними, куда только достигало зрение. Тогда оба матроса, как бы по взаимному уговору, обернулись друг к другу и молча обнялись. Надежда, настоящая живая надежда, переполнила их сердца. Еще накануне спасение казалось невозможным. В конце августа находиться среди ледяных полей уже с истощенными запасами и силами, продвигаться на юг по льду, который между тем противный ветер относит на север, совершать в течение дня переход в 4-5 верст, так как на большее не хватало сил, видеть, как медленно, но верно подтачивается здоровье и самая жизнь товарищей, все это разрушало веру в благополучный исход. И вот вода, открытый путь к берегам Сибири, где первая попавшаяся хижина запоздавшего на зимовку китолова или охотника будет якорем спасения для всей экспедиции. Несмотря на то, что как только Эриксон залез на ночь в свой меховой мешок, по всему его телу распространилось приятное тепло, сон не шел к нему. Все члены его ныли от усталости, но в голове вертелась одна неотвязная мысль. Вода, путь на лодках, твердая земля под ногами, а там родина, дорогие близкие люди, которые, быть может, уже потеряли надежду на свидание, а главное — отдых и тепло. Эриксону казалось в этот миг, что все счастье человека состоит только в том, чтобы чувствовать себя сытым и согретым. Если бы это зависело от него, он согласился бы идти еще дальше и дальше, пока только хватит сил. Собаки спали в ногах у матросов. Наконец Эриксон не выдержал и тихо, чтобы не разбудить Нороса, вылез из своего убежища. За время отдыха вся окружающая картина успела перемениться. Густой туман покрывал всю окрестность, и воды больше не было видно. Тщетно Эриксон вглядывался в молочно-белую пелену, окутывающую его. Он был преисполнен такой энергией отваги, что ему во что бы то ни стало хотелось сделать что-нибудь, идти. С палкой в руках он двинулся опять туда, в то же направление, на юг. Он сам не знал, зачем идет. У него было только одно желание — удостовериться еще раз, что впереди действительно вода. Не успел он пройти 100 шагов, как услыхал позади себя тихий лай. Мохнатый длинноухий Тоби повиливая хвостом, бежал за ним. Он приласкал собаку. «Еще несколько шагов, — решил он, — и я иду обратно». Однако путь становился все более трудным. Рыхлый снег доходил почти до колен. Эриксон то и дело проваливался. Он постоял еще минут пять, вглядываясь в непроницаемый туман, и решил возвращаться. Вдруг Тоби у его ног зарычал и ощетинился. Эриксон обернулся. Шагах в 20 от него огромный белый медведь тяжело и уверенно шагал по снегу, направляясь прямо на матроса. Эриксон был вооружен только палкой. Одно мгновение он продолжал стоять неподвижно. Затем, круто повернувшись, пустился бежать к палатке. Тоби следовал за ним, рыча и лая. Медведь прибавил шагу и бросился в погоню. Эриксон, оглядываясь на бегу, видел, что расстояние между ним и зверем делалось все меньше и меньше. Пот лил с него градом, промокшие сапоги были тяжелы невыносимо. От волнения он чувствовал, что не может кричать, хотя он был на таком близком расстоянии от палатки, что Нора смог услышать его и выйти к нему на помощь с ружьем. Вдруг медведь, как бы соскучившись гнаться за человеком, спокойно уселся на снегу и стал издалека смотреть на Эриксона. «Спасен!» — мелькнуло в голове у матроса. Но в тот же миг он почувствовал, что с ним происходит что-то неладное. Под его ногами раздался треск. Ледяной холм, бывший перед ним, вдруг стал отделяться, и он очутился по самое горло в ледяной воде. Руками он ухватился за край расходящейся льдины, стараясь притянуться к берегу. Платье его мгновенно отяжелело, а все тело втягивалось течением под лед. Эриксон сделал над собой нечеловеческое усилие и изо всех сил крикнул: «Норас! Норас! На помощь!» Тоби вторил ему диким визгом и лаем. Трещина, образовавшаяся на льду, была так близко от палатки, что не прошло и двух минут, как Норас был около погибающего товарища. Две минуты продления, и Эриксон был бы втянут под лед. «Сумасшедший! Зачем ты ушел? Как ты смел идти один? Как ты смел не разбудить меня?» — ворчал Норас, ведя в палатку насквозь продрогшего товарища. С трудом удалось тащить с Эриксона платье, а сапоги так примерзли к ногам, что их пришлось силой отдирать. Норас поделился с товарищем своим сухим платьем, влил ему в рот полчашки алкоголя и помог залезть в меховой мешок. Эриксон трепетал всем телом. Невыносимая боль в ногах вырывала у него стоны. Ему было так холодно, что казалось, он все еще находится по горло в ледяной воде.